Я гляжу на Августа в капитанский бинокль. Он в непродувайке, непромокайке, красных по колено штанах, полосатых гетрах. Веселый козырек алеет у него на лбу. Грот ложился на ветер, как птичье крыло. За ним исчезали и появлялись острые башни Таллина. Нет, никак невозможно плыть рядом и кричать «Жмите, Август!», потому что мой катер в сравнении с яхтой все равно, что могучий кашалот по сравнению с плотвичкой. Мы загородим ему ветер. К тому же Август был явно погружен в размышления. Говорят, именно в море его осеняли научные идеи в области химии, которые не давались на суше. И вообще есть о чем подумать, когда ты мчишься, не чуя под собой земли. Гонщик на парусной доске обошел его, прямо перед Августом обогнул буйок, но сделал это слишком резко и упал в воду. По правилам гонки, яхтсмен яхтсмену не помощник, ведь есть спасательные катера. Но я знаю, Август обычно поступает необычно. Как-то в Америке, это я читала, Август проиграл парусную регату. Он жутко на себя разозлился и самому себе дал слово в другой раз победить. А к этому другому разу он взял и натренировал целую команду яхтсменов. Даже 7 его учеников вошли в сильнейшую десятку мира. И в результате они его обогнали. Ух, как он снова на себя был зол, а своими ребятами гордился. Потом правила правилам. А морская взаимовыручка? Кому, как не Августу, знать? Кораблекрушение опасно тем, что в морских безднах местами рыщут свирепые акулы. На мировом первенстве в Австралии буквально в полуметре от его яхты возникла акула, 6 футов от носа до хвоста. Она уставилась на Августа, как на пирожное, которое неплохо бы слопать. «Впрочем, дело не в акулах, а в том, — говорит Август, — что в море под парусом место джентльменам. Джентльмен по-английски — воспитанный благородный человек». Так что Август сбавил ход и поинтересовался, не нужно ли чего, но потерпевший поднял руку со сжатым кулаком, что значит «благодарю, с этой неприятностью я справлюсь сам». Мы познакомились через неделю. Последний день закрытия регаты. Шло награждение. На пьедестале братьев-эстонцев Тину и Томаса Тинисте, класс 470, сменили призеры Солинга. Медаль, подарки, георгины вручали королю шторма в классе «Луч» литовцу Таурусу Римонису. На финнах выиграл наш Константин Гордейко. Звучали гимны, поднимали флаги стран и республик-победительниц. А я ищу Августа. Хочу подарить ему книжку, сказку «Черная курица» на английском языке. Ну и что же, что он не победил? Первое место для него не главное. Куда важнее для Августа радость встречать людей, путешествуя по земле, и плыть под парусом по океанам. А океаны, начертано на плакате Балтийской регаты, разъединяют материки, но объединяют народы. И вдруг я поняла, что это совсем не трудно познакомиться и подружиться. Нужно только улучшить момент, набраться духу, зашагать навстречу, улыбнуться и сказать «How do you do? Привет!» Ну, что-то в этом роде. В ответ Август, не мешкая, пригласил меня покататься на яхте. Наше совместное плавание длилось 5 минут, потому что Августу пора было улетать к себе домой, в Энн-Арбор. Но я успела заметить, что парус, издали похожий на уголок письма, теперь так возвышался надо мной, что, казалось, верхним углом он режет облака. Я также успела спросить, собирается он обойти вокруг света на финне. «О, это было бы великолепное приключение!» — воскликнул Август. «Только если поставить финн на большой корабль». «Гудбай», — говорю. А то он еще опоздает на самолет. Но Август меня поправил. Надо говорить «So long!» «До встречи!» Так прощаются моряки. Морской оркестр гремел на трубах марши, на оркестрантах белые фуражки, дирижер с золотым кортиком на боку, аплодисменты, поздравления, праздник. А я сижу на зачехленной лодке без паруса, потому что парус увез с собой Август, мой друг, настоящий мореплаватель. «Рыцарь велосипеда».